Глава 23. Хорошо и прочно. Еще затемно, еще только февральская заря занималась. Кто-то стучал к Андрею Ивановичу в дверь. Хотел Андрей Иванович кто там сказать, да так и не сказал, увяз опять во сне. Пришла Маруся и говорила: «А знаете, теперь я уж больше не...» «А что не, недосказывает?» Но Андрей Иванович и так почти знает, почти уж поймал это «не», почти уж. Но в дверь все громче, все надоеднее, стучат. Делать, видно, нечего. Пришлось Андрею Ивановичу вылезти из сна, пришлось встать, открыть дверь. «Непротошнов, ты? Что такое? Зачем? Что случилось?» Непротошнов подошел к кровати, нагнулся близко к Андрею Ивановичу и совсем не по-солдатски сказал: «Ваш бродя, барыня велела вам передать, что наш барин вас, ваш бродь, грозятся убить. Так что барыня, ваш бродь, просила, чтобы ничего такого, оброни бог, не сделали. Да что? Да что мне такое уж не делать-то?» Но уж больше слова путного не мог Андрей Иванович из него вытянуть. «Не могу знать, ваш бродь». «Ну, а барыня что, Марья Владимировна? Что она? Не могу знать, ваш бродь». «У, идол проклятый! Да скажи хоть что с ней!» Но поглядел Андрей Иванович в безнадежно рыбьи глаза Непротошного и отпустил его. Остался один, долго лежал в темноте и вдруг вскочил. «Господи! Да ведь она, если она прислала это сказать, так значит она... Господи, да неужели ж она меня... Догнать Непротошного, догнать, дать ему целковый, последний...» Выбежал Андрей Иванович на двор, на крыльцо, Непротошного и след простыл. Но с крылечка Андрей Иванович уж не мог уйти. Небо огромное, воздух полон сосновым лесом, и море, как небо, весна. Вот вытянут бы руки так и ринуться вперед, туда. Жмурился Андрей Иванович, оборачивал лицо вверх к теплому солнцу. Умереть! Ну что ж, умереть нам легко, убить труднее и труднее всего жить. Но все, все, и убить, пусть только она захочет. Такое солнце, что можно было даже создать себе вот эту нелепицу, несуразность, что она, Маруся, что она, и в самом деле, а вдруг, ведь такое солнце. С утра зари ее видеть. Ничего, только какая-нибудь малая, самая малая, легчайшее касание какое-нибудь, как тогда падал снег за окном, и уж счастье с самого утра до поздней ночи, все счастье. Вот так бы вот, раздевши, побежать бы сейчас туда. Сегодня даже с солдатами заниматься было хорошо. Даже молочка, как будто новый. Молочка, положим, в самом деле сиял. И телячество было важное, не такая, как всегда. «Я имею до вас дело», — остановил Андрей Иванович. «Что?» «Да скорее, не тяните козла за хвост. Шмидт меня просил, может, себя представить, быть секундантом. Вот письмо». «А, вот что. Так вот почему, Маруся?» Открыл Андрей Иванович конверт. Прыгал через строчки, глотал: «Ах, поскорее!» «Во время вчерашнего с Голчонком мой дуэльный выстрел, ваша очередь, буду стоять, не шелохнулся, и если очень рад буду, мне пора». Конец. Андрей Иванович прочел вслух: «Позвольте, это что ж такое? Только вам одному стрелять? А если вам не угодно, мы посмотрим? Позвольте, это что за дуэль? Странные требования. Это не дуэль. А черт знает что. Что он думает, я стану, как он? Вы секундант, вы должны...» «Я ничего не знаю». Он так меня послал, Шмидт, я не знаю», — бормотал молочка, оробело поглядывая на широкий, взброжденный Андрей Иванович лоб. «Послушайте, вы сейчас же пойдете и скажете капитану Шмидту, что такой дуэли я не принимаю. Не угодно ли ему обоим стрелять вместе, или никаких дуэлей, это черт знает что!» Молочка, поджав хвост, побежал рысцой к Шмиту, захлебываясь, доложил обо всем. Шмидт курил, равнодушно стряхнул пепел. — Хм, не согласен, вот как. А, впрочем, я так и... — Нет, что им еще нужно? Можете себе представить, он еще накричал на меня. А при чем здесь я? Это с вашей стороны, это так благородно отдать свой выстрел, а он... — Благородно. Черт! Шмидт искривился, исковеркался, потом вслух. — Благородно, да. Ну, вот вам мое поручение. Завтра вы всем расскажете, что половец меня обозвал негодяем, что я его вызвал, а он отказался. Поняли? — Господи! Да я, ну, почему уж завтра? Шмидт пристально поглядел на молочку, усмехнулся нехорошо и сказал. — А теперь прощайтесь. С каменным, недвижным лицом сидел Шмидт один и курил. Револьвер валялся на столе. — Разбудить Марусю? Сказать? — Ну что? Что люблю? Что любил? И чем сильнее любил? Он пошел в спальню. Истерзанная ночными распятиями, Маруся мертво спала. Лицо все измазано было следами слез, как у малого ребенка. Но эти две морщинки около губ. Разверзла с Шмидтова каменность. Проступила на лице смертная мука. Он встал на колени, нагнулся был к ее ногам. Нет, сморщился, махнул рукой. Не поверит. Все равно теперь не поверит. И он торопливо пошел в сад. В саду у клумб копался Непротошнов. Хоть бы... чем-нибудь барыню милую улыбнуть, ведь примечал он, обеими руками набывало к цветам-то тянулось. Увидел Непротошнов капитана Шмидта, дрогнул, вытянулся, застыл Шмидт, хотел усмехнуться, лицо не двинулось. Он все еще меня боится, чудак, уйди, — только и сказал Непротошнов. Непротошнов, подавай бог ноги, слава тебе, Господи, целек не ушел. Шмидт сел на большой белый камень, уперся левым локтем в колено. Нет, не так. Надо прислониться к стене. Вот теперь хорошо, прочно. Вынул револьвер. Да, хорошо, прочно. И та самая пружинка злая разжалась, освободила.